Глава 22. Спустя несколько часов, когда за окнами начинала сгущаться тьма, а по коридорам дома то и дело пробегал кто-то из новых членов рода, мы с Алистером, расположившись в мягких креслах, сидели друг напротив друга в малой гостиной. Пока некромант просто наслаждался тишиной и умиротворением, я потягивала вино из высокого бокала и жмурилась от удовольствия. Все закончилось. Все наконец-то закончилось. И, пожалуй, это было самое простое снятие проклятия за многие сотни лет, ведь фактически мы ничего за это не заплатили. Отныне некромантам больше ничто не угрожает. А значит, пришло время подумать о своем, о девичьем, об Алистере. Сейчас на него не давит грядущая смерть, ему больше нет необходимости принимать мои зелья или впитывать остатки энергии после гибели некромантов. Он свободен от той магии, что уничтожила весь его род. И волен делать, что хочет. Жить на всю катушку. Любить всем сердцем. Вопрос в том, найдется ли в этой новой жизни место для меня. «Ну что, это надо отпраздновать», — протянул мужчина, нарушив тишину и отсалютовав мне бокалом. Рукав камзола задрался, и мой взгляд тут же скользнул к его запястью, где раньше была татуировка. Я резко отвела взгляд, натянуто улыбнулась и повторила его жест. «Это точно. Мы победили». «Да, без тебя у меня ничего бы не получилось. Спасибо, Хлоя». «Это было нужно всем?» — пожал я плечами, хотя мне и стало приятно от благодарности. «Признаться, меня удивило то, что ты сказала про Лебетину», — поделился мыслями некромант. «Неужели ты тоже ее видела?» «Видела. Не стала я скрывать. Очень общительная богиня, надо сказать». Алистер хитро усмехнулся и отпил из бокала, вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Боги, я бы всю жизнь хотел вот так проводить вечера. Жаль, что мы больше не женаты». Меня от этих слов чуть не подбросило, как на электрическом стуле. А в следующий миг на душе стало как-то по-особому тепло. Даже улыбка на губах появилась. Искренняя. А Алистер тем временем продолжил. «Надеюсь, ты не будешь против, если я начну за тобой ухаживать». Кашлянув, я подавилась вином и отставила бокал в сторону, пока восстанавливала дыхание. «Ух, а ты все вопросы будешь вот так в лоб задавать?» — удивилась я. «В лоб было бы, если бы я сейчас предложил тебе выйти замуж», — коварно протянул мужчина. «Но уже нет никакой угрозы, а значит, необходимости идти старым путем. Потому этот вопрос я отложу до той поры, пока ты не влюбишься в мою харизматичность и галантность». Я рассмеялась первой, Алистер поддержал и подмигнул мне. «Так что скажешь, Хлоя?» Закусив губу, я посмотрела на некроманта, пытаясь принять самое сложное решение в своей жизни. Нет, не придумать ответ на его вопрос. Ответ на него был очевиден. Я была согласна продолжить или даже начать эти отношения заново. Правильно, с букетно-конфетным периодом, женским кокетством и флиртом, без угроз для жизни. Но вместе с тем я прекрасно понимала, что здоровые отношения нужно строить на правде и доверии. Я не готова всю жизнь лгать человеку, которому решу подарить свое сердце. Перед тем, как я дам ответ на этот вопрос, осторожно начала я, тщательно подбирая слова, надо кое-что тебе рассказать, потому что, услышав мою правду, ты можешь и передумать. «Передумать?» — нахмурился Алистер. «Тебе придется меня сильно удивить». «Ну что же», — хмыкнула я, подтягивая колени к груди и обхватывая их руками. «Это я могу гарантировать». Для того, чтобы начать говорить, потребовалось собраться с мыслями. Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Алистер терпеливо ждал, словно понимал, что новость не из разряда шуток. «Видишь ли, я действительно видела Лебетину, когда умерла. Тот день, когда ты появился в доме рода де Варгас, Хлоя умерла по-настоящему. Тиам де Тиор развеял ее душу после смертельного заклинания, а я... Меня на самом деле зовут Анастасия. Настя. Я, набрав воздуха в легкие, зажмурилась и продолжила. Я из другого мира. Ни загробного, ни призрачного. Просто другого. Где тоже живут люди, правда, без магии. Меня убила моя же подруга. Тогда я и встретила Лебетину. Она рассказывала что-то о магии, которая попала не в тот мир. О даре, который был у моей подруги, а я его забрала. И о том, что моя душа слишком сильная. Она предложила мне воскресить. Но я не подозревала, что вернусь к жизни в другом мире, в другом теле. Когда это случилось, думала, что схожу с ума. Особенно, когда хранитель заговорил со мной в первый раз. От внезапно нахлынувшего волнения даже ладошки вспотели, но я продолжила. Мне пришлось стать Хлоей. Отзываться на ее имя, решать ее проблемы. Вот только в какой-то момент я на самом деле стала леди де Варгас, но... Думаю, ты должен знать всю правду после того, что произошло. Я стрельнула глазами в сторону некроманта, страшась того, что могу увидеть. Алистер в этот момент слишком уж задумчиво жевал кусочек сыра и гипнотизировал горшок с цветами. Затем медленно перевел взгляд на меня и просто пожал плечами, словно говоря, мол, ну и что тут такого? Теперь хотя бы понятно, почему с Хлоей де Варгас случились такие кардинальные перемены. Если она не была некроманткой по духу, то ты уж точно родилась именно для такой жизни, Анастасия. У меня даже дух перехватило от звучания этого имени. Такого далекого, потускневшего и, кажется, забытого. И могу сказать, что если бы ты тут не оказалась, всем нам пришел бы конец. Перегрызлись бы, и все. Привет, Лебетине. Я неловко улыбнулась, но не спешила открывать рот. Мужчина, судя по всему, был в шоке, потому что продолжал говорить до ужаса спокойно и буднично. «Ну и к тому же у всех есть недостатки», — подмигнул колдун. «Только в твоем случае, пожалуй, это огромное достоинство». Закончив, мужчина отпил из бокала и посмотрел на меня, а я только непонимающе покачала головой. «Ты так спокойно это воспринял?» «Ну, я сразу почувствовал, что с тобой что-то не так», — поделился Алистер. Но переселение душ даже не рассматривал. Вначале думал, что это ты наложила проклятие, потом... Потом тоже много чего думал. Искал признаки того, что ты водишь меня за нос. И знаешь, я рад, что ошибался. А уж я-то как рада. Итак, с этим разобрались. В глазах мужчины плясали бесенята. Но на мой вопрос ты так и не ответила. Какой? Ты примешь мое ухаживание. Я секунду смотрела на некроманта, не веря собственным ушам. А потом рассмеялась. На душе стало так легко и спокойно. «Приму», — успокоившись, ответила я. «Отлично. Тогда начнем завтра», — с коварной улыбкой проговорил мужчина. «И да. Как теперь, Хлоя или Анастасия?» Я задумалась всего на секунду и пожала плечами. Настя умерла, а Хлоя? Ей больше идет этот мир, так что теперь у меня новое имя и новая жизнь. После этого разговора все стало еще проще. Мы допили вино, Алистер, как настоящий мужчина, пожелал мне хороших снов, проводил до комнаты и не стал покушаться на мою кровать. А уже утром меня ждал огромный букет черных роз и приглашение в лучший ресторан. Алистер сдержал свое слово. Ухаживал очень красиво и с размахом. То мы посещали заброшенный парк с диковинными яркими птицами, то наведывались на самые древние кладбища и успокаивали големов, то ужинали в самых красивых местах, встречали рассвет, наслаждались лунным светом и, конечно же, много целовались. Я даже подумать не могла, что мужчина, за которым закрепилась репутация пугающего некроманта, может быть столь романтичным в душе. В один из вечеров мы сидели на краю широкой реки, воды которой блестели в серебристом лунном свете. Рядом с нами в воздухе парили небольшие зажженные свечи, на пледе лежала закрытая бутылка вина и стояла корзина с фруктами. Над головой сверкал метеоритный дождь. Звезды падали одна за другой, гасли и вспыхивали заново. Я завороженно наблюдала за происходящим и не сразу заметила шевеление рядом. А когда подняла глаза, Алистер стоял передо мной на одном колене и держал в руках открытую коробочку с изящным золотым кольцом. Матовый черный алмаз ловил блики звезд и будто поглощал их. «Леди Варгас». Голос мужчины прозвучал тихо, с легкими рычащими нотками. «Вы согласитесь стать моей женой? На веки веков и даже после смерти?» «Даже в других жизнях». Не осталась я в долгу и счастливо улыбнулась. «Да, лорд Блэкден, я согласна».